Искра. Октябрь 1775 года от сошествия. Первая зима. Финансовые потоки – удивительное дело. Год назад мира и слова-то такого не знала. А теперь воочию убеждалась – деньги текут не хуже быстрой реки. Налоговая реформа вступила в силу. Многочисленные мастерские, цеха и гильдии земель короны платили подать в отделениях банков Конто и Фергюсона Дэй. Оттуда средства поступали на счета казначейства, к коим Минерва имела доступ в первой зиме. Прямо из-под носа Адриана деньги утекали на север. Пока Мира владела регалиями и печатями, Адриан не имел ни единого законного способа прервать этот поток. Он даже не мог надавить на банкиров, ведь Конта, Фергюсон и Дэй давно покинули столицу. Дворец Пера и Меча остался нищим, а Золотая река хлынула в первую зиму. Пока не прибыл Роберт и преданные Мире чиновники, она не могла запустить государственный аппарат. Сейчас она тратила деньги лишь на содержание искрового полка, а остальные накапливала и строила планы. И какие планы? Сама Ян Мэй позавидует. Мира наизусть помнила главные статьи столичного бюджета. Почти 0,8 средств съедало содержание армии, двора и чиновничьего аппарата. Лишь 23% уходили на развитие, науку, образование, строительство путей, больниц, искровых машин. Но в первой зиме все будет по-другому. Армия уменьшилась до одного полка и больше не потребуется, если ориджины будут союзниками Миры. Двор также сжался. Бездельники и праздные идиоты остались в Фаунтерре. За владычицей последовали умные и преданные. А первая зима – бедный, неприхотливый город. В сравнении с Фаунтеррой все здесь в разы дешевле. Жилье, наряды, пища, утварь. По расчетам Минервы расходы на войско и двор уменьшатся втрое, а останется уйма средств, которые можно пустить на развитие. Первым делом, еще до дня сошествия, Мира наладит работу казначейства и секретариата. Затем запустит Министерство финансов и начнет печатать деньги. Это создаст фундамент, на который опираются дальнейшие планы. Скорейшим темпом проложить линии волны до столиц земель. Начать строительство искровых цехов и рельсовых путей. Призвать на север ученых. Открыть университеты и школы. Способным ученикам предоставить пути для продвижения по службе, вырастить поколение чиновников, мыслящих по-новому. Перспективы опьяняли и кружили голову. В землях короны, сытых, избалованных, любые реформы давались с трудом. Царедворцы привыкли к благоденствию и ничего не хотели менять. Но на севере-то можно начать с нуля, учесть недостатки Фаунтерры и заново построить аппарат, избавленный от них. Мира понимала, эта задача не на год и даже не на пять, но результат окупит любые затраты сил. Создать в Ориджине прекрасную, современную государственную машину, основанную на талантах, науке, искровой технике. Затем вернуться в Фаунтерру и повторить то же самое. В Паларисе будет две столицы – Фаунтерра и Первая зима, два центра образования, два фонаря прогресса, свет которых достанет до всех уголков империи. Вот достойный план на жизнь. На всю жизнь, ни много ни мало. Разумеется, он станет возможен лишь при одном условии – если одолеть кукловода. Натаниэль, генерал Дэйви, капитан Шаттерхенд, Костелян Хайрок – все были полны пессимизма. Могущество кукловода росло день ото дня, а батальоны Десмонда без конца отступали. Но Мира, вопреки всему, верила в успех. Она придумала великолепный план на мирное время. Дело за малым. Нужно лишь выиграть войну. Обычный день владычицы в первой зиме выглядел так. Ее величество пробуждалось в гостевой спальне герцогского замка. Комната была узкой и высокой, словно колодец. Каменные стены имели 3 фута толщины, а окна всегда занавешены. Мера безопасности против абсолюта. Даже самым жарким днем здесь царил полумрак. Искровой лампы не имелось. Подсвечник был стилизован под железную ладонь с рукоятью меча. Одну стену украшал старинный гобелен с отарой овец, другую — гравюра привидения верхом на мертвом коне. Мира спала здесь, как убитая. За ночь не размыкала глаз. Утро начиналось с чашки отвратного северного кофе. Мира боялась вообразить, из чего его варят. Точно не из кофейных зерен. Со вкусом напитка гармонировала утренняя сводка новостей. Кукловод распространялся по Нортвуду, как болезнь по телу. Вместо разминки Мира шла с Костеляном на тропу созерцания. Ориджинская традиция – ежедневно совершать пешую прогулку, чтобы очистить душу и упорядочить мысли. У каждого уважающего себя северянина собственный маршрут. Тропа Костеляна удачно проходила по долине, позволяя Мире осмотреть свои успехи и обдумать планы. После завтрака она приступала к делу. В обществе Натаниэля, Шаттерхенда и парочки поднималась в горы и бралась за работу. Ей не требовались помощники, только перчатка Ян Мэй. Мужчины выполняли иные функции. Капитан защищал императрицу и тешил ее самолюбие восторженными взглядами. Инджи следил, чтобы капитан держался в рамках этикета, а еще готовил деточке походный обед. Натаниэль служил перевозчиком. Все садились в шлюпку. Он поднимал ее на вершину, а после обеда спускал обратно. Иного толку от него не было. Бог не желал помогать Минерве, хотя мог бы, и всем видом выражал снисхождение. Чем бы дитя не тешилось. Также он донимал всех троих просьбами. «Скажи число! Ну, пожалуйста!» Мире было не до этого. Отдувались парочка и Шаттерхенд. Сочиняли числа по очереди или разыгрывали дежурство в карты. Однажды она спросила у Нави. «Вы жить не можете без вычислений, верно?» «Это давно не секрет. В лечебнице вас развлекали Сибил и Карен, но в Фаунтерре вы ни разу не просили число. Моему уму хватало пищи. Я просчитывал ваше поведение и способы победы над Паулем». «Что поменялось теперь?» Нави вздохнул. «С вами все ясно, а Пауля нам не одолеть». Миру не смутили его слова. Она упорно верила в победу. После дневной песни команда возвращалась в замок. Точнее, в город. Минерва старалась как можно чаще показывать людям силу перчатки. Лодка проплывала над крышами первой зимы и опускалась в фонтан на центральной площади. Владычица приветствовала горожан, входила в ратушу и приступала ко второй части дел. До обеда Минерва работала руками, вернее, перчаткой, а после — головой. Скоро прибудет Роберт Ориджин с казной и Министерством налогов. Настанет пора запустить аппарат. Значит, нужно подготовиться к его приезду. Выделить здание для двора и министерств, согласовать работу с городской знатью, нанять нужное число слуг, секретарей, курьеров, поваров, спланировать дворцовый распорядок, довести до ведома старших слуг, обучить младших, усилить голубину и курьерскую почты, наладить связь с великими домами. Словом, расставить по местам и смазать шестеренки механизма, чтобы в нужный час они завертелись. Стоит ли говорить, местные жители всецело одобряли ее планы. Первая зима – настолько удачное место для столицы, что не совсем даже понятно, зачем праматери основали Фаунтерру. Слава богам, хоть кто-то из императоров одумался и исправил многовековую ошибку. Горожане рвались помочь, но понимали в имперском управлении чуть больше, чем курица в Геральдике. Их невежество не смущало Миру. Каждый день Лейла Тальмир находила и представляла ей смышленых горожан. Неопытных, но с мозгами. Обучить как следует, и выйдут прекрасные работники, куда лучше придворных индюков. Поздним вечером владычица возвращалась в замок. Смотрела, как ночная вахта сменяет дневную на постах, как дежурный офицер рапортует Костеляну. Замок действовал с точностью часового механизма. Мира мечтала. «Придет время, и мой двор заработает так же четко». Не чувствуя ног под собой, все же заходила в библиотеку, выбирала что-нибудь об искусстве управления, в постели читала сколько могла. Но брали свое тишина, чистый воздух, усталость, и Мира засыпала прямо над страницей. Входила фрейлина, закрывала книгу, гасила свечи. День, о коем пойдет речь, выпал из ряда вон. И замок, и город всполошило известие. Роберт Ориджин едет. Едва первые всадники показались на перевале, мещане уже забыли повседневные дела. Целый батальон возвращался в город, больше года пробыв на чужбине. У множества воинов тут в первой зиме дома и семьи. Детишки подурели от восторга. «Папа едет!» Родня пустилась в мечты. Будут ли подарки из дальних земель? Жены Кайров кинулись готовить праздничный ужин и наводить в домах блеск, а некоторые — заметать следы супружеских преступлений. Отметим, к чести северных дам, последних было немного. Во главе батальона ехал Роберт Эмилия Герда. Первым из герцогской семьи возвращался домой. Это тоже было событие, ведь город почти год прожил без лорда. Как бы ни следили за порядком бургомистр и Костелян, первая зима без Ориджина ощущала себя сиротою. «Роберт едет! Лорд Роберт вернулся!» Даже императрица отменила все дела. Нарядила гвардейцев в парадные мундиры, опоясалась вечным эфесом и во главе лазурного отряда выехала навстречу казначею. С выездом, правда, возникла запинка. Гвардейские кони остались в Фаунтерре. Пришлось одолжить скакунов на городской конюшне, а они не выдались ни юностью, ни статью. Но даже на таких лошадях лазурная гвардия сумела выглядеть достойно. Вот он, многолетний опыт участия в парадах. Увидев Роберта, Мира испытала светлую радость. Союзник, казначей и воин в одном лице, а еще надежный человек. «Прекрасно, что вы вернулись, лорд Роберт. Счастливо встретить вас в первой зиме». Казначей был сдержан, впрочем, как и всегда. «Позвольте доложить. Казна доставлена в полной сохранности. Потери личного состава отсутствуют. Священные предметы всю дорогу были под моим личным надзором». Мира улыбнулась. Священные предметы, привезенные Робертом, побудили Нави не ехать навстречу, а спрятаться в подземелье, еще и строго напутствовать владычицу. «Следите, чтобы он не притащил светлую сферу, слышите? Прочь ее от замка! Защитный пояс тоже!» «Лорд Роберт, я ничуть в вас не сомневалась. Уже подготовила здание для казначейства и хранилище для предметов в крипте собора, а в замке вас ждет праздничный стол». «Ага», — обронил Роберт. «Как вы добрались раньше нас? Я слышал о летучем корабле». «Да, имеется такой». «У меня тоже скоро будет». Он то и дело поглядывал в долину на плоды Минервиного труда, не выдержал и спросил. «Ваше Величество, что это?» «Украшение долины. Мой подарок первой зиме». «Ага». «Я хотела построить что-то необычное, ну, на память». «Бывает». «Я все уберу!» «Неужели?» Мира показала перчатку Ян Мэй. «Я поклялась, если герцогу не понравится, я уберу в тот же день. Но пока его нет, пускай стоит, хорошо?» Следом за Робертом ее приветствовал капитан Уитмар. Вторая лазурная рота вернулась к императрице, и Минерва сразу ощутила себя вдвое более властной. Уитмар с Шаттерхендом обменялись чопорными приветствиями и ревнивыми взглядами. Затем перед владычицей предстали министр налогов и министр путей. Морлин Мэй в дороге измучился отсутствием сведений о сборах. Мира утешила его, назвав несколько чисел. «Реформа работает!» — воскликнул министр не то с удивлением, не то с восторгом. «Я вошла во вкус и задумала новые реформы. Скучать вам точно не придется». Лиам Шелье, министр путей, рассказал, как Адриан принял за чистую монету поломку поезда. Мира весело рассмеялась. «К слову о поездах, поломанных и отсутствующих. За 2 года я хочу запустить 3 рельсовых ветки из первой зимы в Беломорье, Лабелин и Клык Медведя». Министр выпучил глаза. «Как это возможно?» «Вот вы мне и расскажите. Первое задание для Министерства путей — составить смету и эскизный проект. Да, и еще, через год мне нужна линия волны до Фаунтерры». «О, святые боги!» «Вы благодарите их за чудесные перспективы? Тогда вот еще одна. Искровая плотина на близняшках». Лиам Шелье утратил дар речи, а к Мире подошел еще один дворянин, при виде которого она чуть не вскрикнула от счастья. «Дориан Эмбер! Какими судьбами, милорд?» «Ваше Величество, каюсь, что сразу не последовал за вами. Извольте видеть, я небольшой любитель северных холодов, но бургомистр Адриан оказал мне такой прием, что первая зима наполнилась очарованием. Я сбежал из Фаунтерры поездом до Лабелина. Там был арестован как ваш шпион. Отговорился, откупился, взял дилижанс до Уиндли. Там попался к Айрам. Был схвачен как шпион Адриана. Откупиться не смог, угодил в подвал. Но тут подоспел лорд Роберт, поручился за меня, и вот я здесь, полный надежд, что вашему величеству все еще нужен секретарь». «Мне нужен не один секретарь, а целый секретариат и человек, который его организует. Именно поэтому я взвизгнула при виде вас. Отнюдь не потому, что соскучилась, даже не воображайте подобное». Праздничный обед поверг в смятение многих кайров. Следовало оказать почтение императрице, но хотелось домой, к женам и детям. Мира устранила это замешательство и постановила: нынче приглашены только холостяки, а завтра семейные вместе с парами. Из сумрака подвала она извлекла бога навигации. «Сударь, вы холосты или женаты?» «Где светлая сфера?» — страшным голосом спросил Нави. «В крипте собора Агаты, далеко отсюда. Успокойтесь же». Он заглянул ей за спину, будто предмет мог прятаться там. После купания в леднике от вас можно ждать любого легкомыслия». Большая трапезная замка смогла вместить несколько сот человек, и все, как на подбор, неженаты. На почетных местах восседали два самых завидных холостяка – генерал Уильям Дэйви и казначей Роберт Ориджин. Им предложили сказать первое слово, и Дэйви тут же завел о скверном, о бедах на фронте и небывалом усилении врагов. Владычица пресекла это. «У нас впереди много дней, чтобы думать о войне. Сегодня давайте порадуемся встрече». Тогда Уильям сказал. «Мой батя спит и видит, как бы меня женить. Помогите советом. Куда сбежать от напасти?» Беседа естественным путем перекинулась на женский вопрос. Дориан Эмбер посетовал. Все его альтессы остались в Фаунтерре, а первый имперский секретарь никак не может быть несчастным и одиноким. Это пятнает репутацию двора. Так что придется срочно заняться соблазнением какой-нибудь девицы, а уж потом приступать к службе. Роберт обронил «бывает», и все поняли, что он имел в виду. «Ветреная молодежь только и думает о шашнях, а я – степенный человек. Мне бы честную, надежную жену агатовского рода. Но где ее возьмешь в военное-то время?» Лейла шепнула владычице. «Вам тоже пора задуматься о свадьбе. Я еще недостаточно выпила. В последнее время вы вообще мало пьете и засыпаете ни свет ни заря. А я давно хочу сказать, жених из дома Ориджин – хорошая партия». Мира поперхнулась вином. «Роберт? Он стар для меня?» «В моих глазах он сразу помолодеет, если погибнут другие наследники Ориджинов. Но пока они живы, лучшим выбором представляется лорд-канцлер». «Лейла, что случилось? Вы же были против него». «Время изменилось. Тогда Ориджины вертели вами, а теперь они слабы и подавлены. Сможете взять их под каблук, диктовать свои условия?» «Мои условия в том, что не хочу никакого брака. Предпочитаю свободу». Шаттерхенд умудрился подслушать беседу. «Это правильно, Ваше Величество. Адриан даже не думал о свадьбе до 32 лет, однако имел нескольких фавориток. Отчего бы вам не последовать примеру?» Инджи Прайс не удостоился места подле императрицы, но уловил ситуацию и издали показал капитану кулак. Минерва решила пройтись и поднялась из-за стола. Натаниэль поймал ее за рукав. «Вы куда?» «Не за светлой сферой, клянусь!» Нави скис. Он боялся шумных сборищ и не отходил от покровительницы. «Что ж, идемте со мной!» Он прилип, словно хвостик. «Куда мы идем? Я в любом случае не против, но любопытно. Хочу оказать уважение воинам». «Это как?» «Обойду вокруг столов, посмотрю на людей, перемолвлюсь с офицерами, покажу, что забочусь о них». «О них всех? Обо всей вот этой толпе? Святые боги!» «Сударь, вы бронитесь собственным именем. Вас это не конфузит?» Обходя Кайров, Мира испытала странные чувства. Год назад она считала этих людей врагами, полгода назад – докучливыми соглядатаями, а сейчас видела своих боевых товарищей. Первым делом она выпила с Робертом. После тоста казначей задержал ее. «Знаю, вы просили не говорить о войне, но это уж больно любопытно. Помните, в Фаунтерре мы получили ленту от Эрвина, из которой ничего не поняли?» «Только то, что надо ехать в первую зиму. Остальное было загадкой». «Верно. Нынче я показал ее Костеляну Артуру, и оказалось, что он тоже получил подобное письмо. Взгляните». Две ленты были приколоты к общему листку бумаги, одна под другой. Мира ахнула. «Они же дополняют друг друга». «Именно так. Эрвин разделил сообщение на три части и послал разным людям». «Вам, Костеляну и отцу. Собравшись вместе в первой зиме, вы узнаете весь его план». «Из двух третей уже кое-что вырисовалось, и мне по нраву задумка кузена». Мира перечла еще раз. «Это гениально! Особенно приятно, что я смогу помочь, даже несколькими способами». Вот только Нави не разделил ее восторга. «Напрасно радуетесь. Не знаю, что в третьем отрывке, но эти два повысили шансы победы всего процентов на 15. «Я догадываюсь, сударь, почему вы не женаты». Пошли дальше вокруг столов, где пировали кайры. Мира говорила воинам теплые слова, поднимала кубки с офицерами. Они славили ее блестящее решение о переносе столицы. Нави бурчала неизлечимости женского пьянства. Больше других Минерва обрадовалась одному воину, безногому на кресле каталки. «Кайр Хортон!» Он поправил. «42. Для друзей только так». Заметил Нави за спиной императрицы и вскричал. «Я должен пожать руку этому парню! Натаниэль, вы чудотворец! Я и моя семья в вечном долгу! Ворота замка Хортон всегда открыты для вас!» Нави покраснел, опустил глаза. «За что спасибо? Ходить же не можете. Если найду материалы, сделаю протезы, а пока...» 42 потряс его руку. «Сударь, я хочу при вас доложить владычице об успехах. Я привез новшество, которое послужит победе. Позвольте познакомить, это Харман Пауло Роджер, пионер воздухоплавания». Мира взглянула на мужчину, сидевшего возле 42. Странный он был, пузатый и рыхлый, явно не воин, однако в мундире и с ориджинским гербом. Вид у мужчины довольный и подобострастный, как у неопытного придворного. Мира не могла понять, откуда его помнит. Нави буркнул. «Это проходимец с воздушным шаром. Каляки-маляки на салфетке». Пузатый мужчина схватился на ноги. «А ты, цареубийца, покушался на ее величество!» «Прекратите же!» — вскричал 42. «Натаниэль не злодей, а гениальный лекарь. Он жизнь мне спас. А Харман Пауло не мошенник, а светлая голова. Прямо в дороге на коленке создал чертеж корабля. Все рассчитал, составил списки закупок. Завтра начнем строительство. На день сошествия мы получим воздушную разведку. Дружище, покажите владычице». С сильно наигранной скромностью Харман извлек из кармана несколько листов. «Ваше Величество, тут не на что смотреть». Чертеж выглядел внушительно. Много черточек, стрелочек, размеров, формул. Но Мира не разбиралась в этом, потому сразу отдала листы Натаниэлю. Он сморщил носик. «Кто обманул раз, тот обманет снова». Но вдруг насупил брови, поднес чертеж к глазам. Зрачки расширились. «Как? Это по-настоящему?» И тут он с размаху хлопнул себя по лбу. «О, каким идиотом я был! Вот же способ выманить зверя! Почему я раньше не подумал?» «Вы о чем, сударь?» — удивилась Мира. «Он летает, и мы летаем, понимаете? Теперь я знаю, как победить Пауля». Она подняла брови. «Но мы и так могли летать с помощью перчатки». «Не в полете дело. Выманить его, вот что было сложно. И я нашел способ». «А мои расчеты показывают, что ничего у вас не выйдет». «Неужели?» «Да, сударь, всего 12% вероятности». «Но вы не могли вычислить, я же еще не рассказал». Мира расхохоталась. Нави обиделся. «Эти ваши шуточки...» «Научитесь понимать иронию, иначе вам меня не вынести. Что потребуется, кроме шара?» «Перчатка могущества, светлая сфера, вечный эфес и помощник. Только не из ваших дубовых гвардейцев. Нужен гибкий человек, находчивый и с инициативой». «Есть один на примете». Мира глянула на Инджи Прайса.